В далеком 1923 году почему-то одной из сотрудниц Ессентукского санатория, где тогда отдыхали вместе генсек и Ворошилов, понадобилась такая странная справка, собственноручно написанная Сталиным. К сведению советских и партучреждений, свидетельствую, что представительница сего Мария Гиперова, служащая грязелечебницы в Ессентуках, является заслуживающей полного доверия и преданной Советской Республике труженицей. И Сталин, 15.11.23. Тут же ниже дописано «Вполне присоединяюсь». Ха. Ворошилов. Когда известный военачальник Якир был арестован и приговорен к расстрелу, он обратился к Сталину с письмом, заверяя, что абсолютно невиновен в приписываемых ему преступлениях. Сталин отреагировал лаконично: «Подлец и проститутка». А Ворошилов, привыкший абсолютно во всем согласиться не только по форме, но и по содержанию, написал: «Совершенно точное определение. К. Ворошилов». Но были и другие люди, которые считались соратниками Сталина, и которые все же сумели сохранить свое доброе имя. Одним из них был Сергей Миронович Киров. Везде, где бы он ни работал, люди любили этого общительного и отзывчивого человека. Когда Кирова по ленинской рекомендации послали работать в Азербайджан, в его партийной характеристике значилось: устойчивость во всех отношениях, энергичный работник, в проведении принятых решений более чем настойчив, уравновешен и обладает большим политическим тактом, великолепный журналист, первоклассный и великолепный оратор. Годы работы Кирова в Закавказье оставили о нем исключительно теплую память. После 14-го съезда, когда новая оппозиция пыталась сделать ленинградскую парторганизацию своей опорой, ЦК партии направил Кирова в Ленинград, где он был избран секретарем горкома и обкома. Помпеев свидетельствует, что когда Киров прибыл в Ленинград, один из самых близких его друзей, Серго Орджоникидзе, прислал в губком такую любопытную записку: «Дорогие друзья, ваша буза нам обошлась очень дорого. Отняли у нас товарища Кирова. Для нас это очень большая потеря, но зато вас подкрепили как следует. У меня нет ни малейшего сомнения, что вы там справитесь, и каких-нибудь месяца через два все будет сделано. Киров — мужик бесподобно хороший. Только кроме вас он никого не знает. Уверен, что вы его окружите дружеским доверием. От души желаю вам полного успеха». А чуть ниже Серго добавил постскриптум: «Ребята, вы нашего Кирыча устроите как следует, а то он будет шататься без квартиры и без еды». Сталин знал Кирова давно, с октябрьских дней революции. Трудно сказать, почему сухую, черствую, а порой просто ледяную натуру Сталина потянуло к этому вечно улыбающемуся, энергичному крепышу. Они не раз с ним вместе отдыхали, дружили с семьей, хотя и находились обычно далеко друг от друга. В одной из сталинских записок Орджоникидзе, написанной в Сочи, упоминается Киров, его лечение. Это просто удивительно. Сталина никогда не интересовало чужое здоровье. «Дорогой Серго, а Киров что делает там? Лечится от язвы желудка нарзаном? Ведь этак можно доконать себя. Какой знахарь пользует его? Привет Зине. Привет от Нади всем вам. Твой Сталин. Сочи, 30 июня 1925 года». Пожалуй, ни к одному политическому работнику Сталин не проявлял такого внимания и даже любви. Там, где появлялся Киров, сразу же собирались люди.